«Ну-ка спи», — шутливо строил сердитые рожи Борис. «Что за безобразие? Совсем вымотала человека». «Я? В чем я виновата?» — смеялась я. «В том, что ты такая чудесная». «Надо было быть похуже», — отвечал он. И мы продолжали, пока не становилось ясно, что при моем живом характере и лихорадочно влюбленном состоянии я легко не засну еще одну ночь. Так и буду шастать по дому, пить чай, смотреть на Бориса и мечтать о будущем. «Нет, спать я не хочу», — заявляла я. «Что ж с тобой делать?» — воскликнул он. «Так ты совсем изведешь себя. Нехорошо». «Я слишком влюблена», — пожаловалась я. «У меня от этого бессонница». «Так, собирайся. Поехали», — деловито подскочил Борис. «Куда?» — растерялась я. И даже чуть было не начала обижаться. Вот опять пытается от меня отделаться. «Не пытаюсь», — категорически отрицал он. «Выспишься в одиночестве на своей привычной кровати. А ты?» «А я заеду за тобой завтра. Поедем вместе на работу. Ладно?» «Конечно», — улыбнулась я. И хотя перспектива расставания меня печалила, возможно, Борис был прав. Мне нужно было отдохнуть и привести мысли в порядок. Я кое-как собрала волю в кулак и оделась. Через полчаса мы прощались около моего подъезда. Поцелуи, объятия и нежные слова радовали меня и питали сердце. «До завтра», — нежно заглядывал в мои беспокойные глаза Борис. «До завтра», — шептала я. «Ну, пока», — вздыхал Борис. «Пока», — кивала я. Наконец я скрылась в подъезде. Голова была занята Борисом, ноги ступали со ступеньки на ступеньку, а руки копались в сумке в поисках ключей от квартиры. Ключей в сумке не было. «Вот блин!» — раздосадованно воскликнула я, потому что времени было около 11, а мама вполне могла уже спать. «Но что делать, если я оставила ключи в другой сумке, которая мирно валялась на секретере у Алексея?» Пришлось трезвонить на весь дом. Однако меня ждал сюрприз, к которому я оказалась не готова. Двери родного дома не спешили распахнуть свои гостеприимные объятия перед блудной дочерью. «Ну, приехали», — выругалась я и для порядка немного постучала по двери ногами. Результат был тем же. И где, интересно, их всех носит в 11 ночи? Особенно родителей. «Ларик-то понятно, куда угодно мог усвистеть. А где эти?» «Неизвестно», — ответила я себе и снова принялась названивать. Все было бесполезно. Видимо, папа с мамой куда-то уехали. Ситуация была безвыходной. Как ни крути, а надо было перебарывать общее осоловевшее состояние и двигать полусонными конечностями к Алексею, что я и сделала. До Щукинской стремилась доехать уже совсем немного людей. Собственно, я сидела в трамвае практически одна. Мне вспомнилось, что именно в трамвае я свела странное и нереальное, но очень выручившее меня знакомство с Алексеем. У каждого, наверное, бывают в жизни моменты, когда необъяснимым образом рядом оказываются очень правильные и нужные люди. Теперь и я могла бы сказать, что у меня была такая история. Смешно. «Станция метро Щукинская», — объявил водитель гнусавым басом и настойчиво посмотрел на меня сквозь стекло кабины. Я скинула сон и выперлась из транспортного средства. Ночь окутала все ларьки и киоски, только изредка пьяненькие мужички выискивали пиво или вино, да бомжи устраивались на ночлег по лавкам и скамьям. Я углубилась во двор и, с трудом передвигая ноги, доплелась до Алексеевой девятиэтажки. Накрутила на домофоне кружочки с цифрами, выставив номер квартиры. «Кто тама?» — разбитым голосом спросил хозяин, чавкая. «Лопаешь?» — усмехнулась я. «Кто же ест после 11?» «Я», — удивился моей неосведомленности Алексей. «Заходи, и тебе бутербродик намажу». «Вот чего-чего, а аппетита у меня нет», — пробормотала я. Единственное, чего я хотела, так это схватить сумку и отбыть по месту прописки. Я бы с удовольствием осталась ночевать, потому что уже практически валилась с ног, но как тогда Борис завтра за мной заедет? И вообще, что бы мы там ни говорили о доверии, о моем странном знакомстве с Алексеем Борису лучше не знать. Пока. Как-нибудь я сама ему все расскажу, и мы вместе посмеемся. Еще, может, и подружимся семьями. А пока нет. «Где тебя носило?» — лениво спросил Алексей, открыв дверь. «Да так, помирилась с Борисом», — улыбнулась я. «Господи, как спать-то хочется! Ну и спи», — предложил Алексей. «Не могу, Борис меня с утра на работу повезет». «Что, попрешься домой? По такой темени?» — удивился Алекс. «А во сколько он тебя будет забирать?» «Не знаю, часов в 9, наверное», — ответила я. «Ну и приедь туда к 8», — воскликнул Лешка. Я задумалась. Откровенно говоря, время шло за полночь. На улицах было темно и страшно, а милиция уже наверняка разошлась по караулкам целоваться с лимитчицами. Мало ли что там со мной может случиться, а вдруг трамваи уже не будут ходить. А Борис все равно звонить мне будет на мобильник, радостно прикинула я. И точно не рано, чтобы я могла выспаться. Ну и все, какой вопрос? Раскинул руки в стороны Алексей. Я расслабилась и отчалила в ванную, хотя, в принципе, меня было трудно назвать грязной. Борис меня много раз старательно мыл. Но так уж я устроена, что хоть 10 минут, а надо мне постоять под горячим душем, ничего не могу с собой поделать. А если быть до конца честной, могу торчать в ванной часами, за что мне нередко влетало от родителей, а Ларика это вообще бесило и выводило из себя. «Выходи, а то хуже будет», — орал он, стуча ногами в тонкую дверь. Иногда и правда становилось хуже, потому что он из туалета отключал вентиль, регулирующий горячую воду, после чего на меня обрушивались потоки ледяной воды. Пару раз я действительно переживала сильнейшее потрясение, но в основном я всегда покидала ванную в добром расположении духа. Так произошло и на сей раз. Я выперлась из ванной не через 5 минут, как рассчитывала, а где-то примерно через полчаса. Алексей все еще сидел на кухне. Я было проскочила в комнату, чтобы отрубиться, но не тут-то было. «Надка, подойди», — каким-то напряженным голосом сказал он. «Чего надо?» — промурлыкала я. «Сядь», — сказал он. Я вдруг почувствовала его напряжение. «Что-то случилось?» «Да», — не стал спорить он. По его лицу можно было предположить, что случилось что-то ужасное. «Что?» — прислонилась я к дверному косяку. «А то! Борис твой приходил», — зло бросил Алексей. «Зло от бессилия, а не от злобы». Я замерла с открытым ртом. Вот уж новость, от которой мне захотелось немедленно впасть в кому. «Борис?» — ахнула я и села на стул. «Да», — обреченно кивнул Алексей. Видимо, и сам понял, что эта новость для меня похлеще наводнения или извержения вулкана. «И ты что, открыл ему дверь?» Я решила на всякий случай уточнить масштаб стихийного бедствия. «Вот так, своими руками?» «Угу», — буркнул Алекс, старательно отводя глаза. Он не мог видеть, как я скукоживаюсь от самых разнообразных негативных мыслей. «А откуда он взялся?» – растерялась я. «Не знаю», – выкрикнул Алексей. «Понятия не имею. Может, он за тобой следил?» «Может», – кивнула я, вспоминая Борисову способность постоянно появляться из ниоткуда и подкрадываться незаметно со спины. «Он все может». «И что?» «То. Он позвонил. Я открыл. Спросил, какого хрена ему надо. А он?» Он попросил Наташу, сказал, что он Борис. Посматривая одним глазом в потолок, а другим старательно обходя меня, пояснил Алексей. «А ты?» — тупо переспросила я. «А что я?» «Я сказал, что было». «Что? Что именно? Что, по-твоему, было?» Не сдержалась я и повысила голос. Алексей немного помолчал, словно прикидывая, стоит ли мне вываливать все до конца. Но потом, видимо, уяснив, что выбора у него нет, сообщил мне феерический вариант того, что было. «Что ты подойти не можешь, потому что ты в ванной», — закончил он и улыбнулся. Я тоже улыбнулась, как улыбаются шизофреники перед тем, как всадить нож в спину случайной жертвы. «Что я что? В ванной?» «Да», — растерялся Алексей. Или сделал вид, что растерялся, потому что, конечно же, я имела право быть в ярости. Интересно, что должен был подумать Борис, если его девушка пробралась под покровом ночи к какому-то мужику и теперь сидит у него в ванной? Вряд ли он решил, что это старый друг детства, к которому я заскочила попить чайку. «И он ушел?» — уничтоженно спросила я. «Вполне ясно, что ушел, но ведь бывают же на Земле чудеса. Вот сейчас мне точно не помешала бы помощь Деда Мороза». «Ну, не сразу», — радостно сообщил Алексей, словно скорость ухода в небытие играет важную роль. «Если Борис все равно ушел, то какая разница, сразу он это сделал или постепенно?» «Не сразу, постепенно?» — горько улыбнулась я. «Слушай, а как номер квартиры ты узнал?» «Ты не могла оставить номер квартиры на домофоне?» — осторожненько спросил Алексей. Я обмерла. «Ну, конечно. В этом дурацком доме стоит допотопный домофон с колесиками. Ты их крутишь и звонишь, а чтобы не осталось квартирного номера, колесики надо скручивать обратно, иначе номер остается на домофоне. Это, собственно, не так уж и страшно, но тогда все соседские дети, шныряющие туда-сюда по подъездам, будут звонить именно вам». Обычно я это делала, в смысле убирала с домофона номер. А в таком бессознательно сонном состоянии разве я стала бы крутить домофон? Нет, так прямо и поперлась. Он говорил что-нибудь? Велел ничего тебе не передавать, сказал лишь, что рад за тебя, что у тебя все так хорошо, заверил меня Алексей. Дожили. Мне и Лехе было понятно, что ничего хорошего эти слова не могут значить. И, вероятнее всего, Борис в действительности совсем не рад. Господи, как же я буду с ним объясняться? «А ты?» — заорала я. «Зачем ты поперся открывать?» «Так звонили же!» — оторопел Алексей. «А почему не сказал, что таких здесь нет?» — взбесилась я. «Если он видел, как ты сюда входила, то все равно знал, что ты здесь», — резонно возразил Алекс. «Отлично. Мне теперь остается только рыдать над своей поруганной судьбой», — констатировала я. «Ты ему не мог сказать, что это не то, о чем он думает, что у тебя есть жена и ребенок?» «Я все это ему и сказал», — заверил меня Алексей. «И что? А то. Он ответил, что для тебя женатые мужики совсем не редкость». «Все. Алексей добил меня окончательно. Я поняла, что потеряла Бориса. Навсегда».